Часть вторая. Московский Кремль и Красная площадь. Глава четвертая. Строительство Москвы описано в Библии как восстановление Иерусалима. Сколько было Иерусалимов и где они были построены? Название Иерусалим в разное время применялось к разным городам. У средневекового человека был непривычный для нас религиозный взгляд на географию. Некоторые географические названия были связаны в сознании людей того времени не только с местом, как мы к тому привыкли, но и с вероисповеданием. Географические названия зачастую имели другой смысл, чем сегодня. В частности, они были более подвижными, перемещаемыми из одного места в другое. Для средневекового человека подвижность и повторяемость названий была понятна и имела свой смысл. Сегодня он забыт. Разбирая старые источники, мы подсознательно, а иногда ошибочно, стремимся втиснуть их в наши современные представления о географии. Яркий пример такого подвижного названия – Иерусалим. Сегодня мы привыкли к мысли, что Иерусалим всегда был только один, но это не так. Известно, например, что в XIV веке существовала религиозная община пепузиан или пелузиан, которые утверждали, что Иерусалим – это город Пепуза. Вот что говорит Матфей Властарь, автор известных церковных книг «Константинополь», XIV век. Монтанисты назывались и пепузианами, потому что считали божественным местом Пепузу, селение во Фригии, и именовали ее Иерусалимом. Об этом писал и ранний историк церкви Евсевий Памфил. Небольшие города Фригии, Петузу и Тимеон, называл он, Монтан, автор, Иерусалимом. Конец цитаты. Поясним, в чем дело. Согласно нашей реконструкции, изначально был один главный древний Иерусалим, в котором разворачивались евангельские события XII века. Это Царьград на Босфоре, современный Стамбул. Но помимо главного, географически отдаленного для многих Иерусалима, со временем стали возникать и местные, более близкие центры религиозного поклонения, которые тоже назывались Иерусалимами. Подробности смотрите в нашей книге «Библейская Русь». Превращение Москвы в столицу Великой Империи в XVI веке и библейское восстановление Иерусалима. Москва и Иерусалим. В 1995 году в нашей книге «Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима» мы выдвинули и обосновали предположение, что Иерусалим Нового Завета – это не современный город Иерусалим, бывший Эль-Куц, а Царьград на Босфоре. Другие его названия – Новый Рим, Константинополь, он же Древняя Троя. Сегодня это Стамбул, город Турции. Именно там, согласно нашей реконструкции, в XII веке был распят Христос. По поводу уточненной датировки евангельских событий XII веком, смотрите нашу новую книгу «Царь славян». Вообще, наш анализ первоисточников показал, что историческое название Рим и Иерусалим были тесно связаны. Иногда они означали одно и то же. Москва, которая в XV-XVI веках, как известно, стала называться Третьим Римом, приобрела по замыслу своих строителей облик евангельского Иерусалима. Об этом мы впервые написали в книге «Библейская Русь». Последующие исследования лишь подтвердили правильность данного вывода. При Борисе Годунове, согласно московской официальной точке зрения, Москва уже была Третьим Римом. Ее считали наследником Евангельского Иерусалима. Забелин приводит следующие данные. Это Москва, автор, был город, подъезжая к которому благочестивые немцы говаривали «это Иерусалим». Конец цитаты. Собор Василия Блаженного в Москве в XVI и XVII веках просто назвали Иерусалим. На рисунке 4.1 приведена старая гравюра из книги Алиария с изображением собора Василия Блаженного. Считается, что он был выстроен в 1555-1561 годах на месте церкви Троицы. В то же время имеется другой вариант той же самой гравюры, почти не отличающийся, выставленный в музее Нового Иерусалима в городе Истра. Подпись на гравюре четко говорит, что изображенный на ней собор Василия Блаженного и есть собор Святой Троицы, который, кроме того, называется Иерусалимом, а также Московской Церковью. Вот эта надпись. «Es Trinite or Jerusalem Eglise de Moscow». Пояснительная табличка музея Новый Иерусалим в Истре сообщает, что гравюра выполнена по рисункам Вицена, 17 век, Голландия. Кстати, сам Алиарий в тексте книги также называет этот храм Троицкой церковью, которую немцы зовут Иерусалимом. Заметим в скобках, что некоторые гравюры из книги Алиария явно редактировались и переделывались от издания к изданию. Например, приведенное на рисунке 4.1 изображение собора Василия Блаженного из книги Алиария, издание 1656 года, в издании 1647 года выглядит по-другому. Рисунок 4.2. Лобное место нарисовано справа от собора. Царь, патриарх и свита входят на лобное место слева, а не справа, как на предыдущем рисунке. В остальном оба варианта схожи. Отметим, что перед нами не зеркальное отражение гравюры, что иногда случается по ошибке наборщиков, а другой рисунок. Сам собор нарисован, в общем-то, одинаково, но лобное место изменено. Видно, что книга Алиария в 17 веке активно перерабатывалась. Итак, повторим нашу мысль. Вплоть до 17 века понятие «Иерусалим» имело не тот смысл, что теперь. Сегодня мы привыкли, что Иерусалим – определенный город, географическое место. Однако в средние века был другой взгляд на само понятие «Иерусалим». Слово «Иерусалим» имело смысл центра Вселенской Церкви или даже просто местной церкви. Менялся центр – передвигался и Иерусалим. Поэтому, когда в XVI веке в империи началось грандиозное строительство новой всемирной столицы, современной Москвы, оно с самого начала велось по каноническим идеальным образцам города Иерусалима. Но новая столица еще не была вполне завершена, когда империя распалась. И за городом укрепилось другое его название – Москва. О названии же Иерусалим применительно к Москве остались лишь смутные воспоминания. Возможно, со временем они бы стерлись навсегда, если бы строительство Иерусалима Москвы не было подробно описано в Библии. Книге, которая, как мы обнаружили, редактировалась и дополнялась вплоть до середины XVII века.